Схватка. Первое. Кройцман прибыл в Гамбург поздним вечером. Сразу же с вокзала он поехал в дом к адвокату Йеннеке, который обычно по пятницам собирал у себя близких друзей на сеансы продления молодости. Приезжали выпускники Боннского университета, студенты располагались в баре, а жены студентов, одна из которых, фрау Никельбаум, уже успела стать бабушкой в свои 40 лет, болтали наверху в холле, где им были приготовлены кофе и мороженое. Кройцман приехал к своему университетскому приятелю именно сегодня, отнюдь не потому, что тот приглашал его к себе уже 2 года кряду. — Зазнался, бурж, — говорил Йеннеке своим низким ракочущим басом по телефону. — Это поразительно, как меняются люди, став членами кабинета министров. Кройцман! Я презираю тебя. Более того, я тебя ненавижу. Если ты не приедешь ко мне на уикенд, я обвиню тебя через прессу в высокомерии и зазнайстве. — Хорошо, — ответил Кройцман. — Я буду у тебя вечером. Краузе сегодня у тебя? — Конечно. Даже если он засидится в газете, попозже он обязательно придет. Он тебе нужен? — Нет, мне нужны просто друзья. Потому что я здорово устал со здешними стариками. А Блюменталь? Этот черт громит нас каждый вечер за то, что мы пассивны в борьбе с большевизмом и Тадденом. Конечно, придет. Жду. Имею в виду, я предупрежу Лорхен. И если ты не придешь... Не пугай меня, бурж. Я и так запуган до смерти. Выпив с однокашниками грушевой водки, рассказав десяток историй о глупости Боннской администрации, чем выше рангом руководитель, тем он более беспощаден в оценке ситуации и лидеров, Кройцман поднялся наверх, поздравил фрау Никельбаум с рождением внука, поболтал с Лорхен и посетовал на занятость Гретты в Институте косметики, где она проводит дни и ночи в своей лаборатории. Хотя, быть может, это и верно, дети ценят работающих матерей. Не то чтобы работающих, а скорее отсутствующих в доме. Кто спорит, что работа дома самая изнурительная? У тебя есть прислуга? Бог мой, о чем ты говоришь? Это невозможно. Я была вынуждена сама научиться водить машину. У Йеннеке идиосинкразия, а шофер просит 500 марок в месяц. Это ведь невозможно. Раз в неделю ко мне приходит жена консьержа, а все остальное приходится вести самой. И сдачу белья, и прием покупок из бакалеи, и заказ на мойку окон, и вызов реставратора мебели. Все сама. А дети? Остальное время — дети. Йеннеке со своим басом и идиосинкразией. Приемы, бакалейщики, которые дерутся у моих дверей за право продавать телятину. И дети. Мне очень жаль тебя, Лорхен. Потом Кройцман спустился вниз и, взяв кружку с пивом, подошел к Георгу Краузе, только что приехавшему из своей газеты. Георг, у меня к тебе дело. Я примерно догадываюсь, о чем ты говоришь. Шпрингер уже просил тебя вмешаться? У меня есть своя точка зрения на события. И ты ее никак не увязываешь с мнением шефа? Зачем? У нас есть курс. Германия, ее интересы. Этому курсу я следую, а уж детали. Это моя прерогатива. Разве ты находишься в ином положении, сидя в министерском кресле? Почти министерском, улыбнулся Кройцман. Как правило, ни один из заместителей не становится министром, выигрывает темная лошадь со стороны, но обязательно со своей новой программой, противоположной той, которой я должен был следовать, замещая моего министра. — Ну, не надо со мной так говорить, Юрген. Не надо, а то я перестану тебе верить. Я ведь знаю, что ты член наблюдательного совета у Дорнброка. — По-моему, этих данных в прессе не было. Откуда тебе известно об этом? — Зачем мне платят деньги? — спросил Краузе, пожав плечами. Они закурили, молча рассматривая друг друга, будто впервые встретились. Наконец Кройцман спросил. — Ты не помнишь хотя бы в общих чертах, что вы даете о Берге? Краузе достал из внутреннего кармана мятые гранки и сказал. — Йеннеке предупредил, что ты интересовался, буду ли я сегодня. Пройди в другую комнату, там и почитаешь этот фельетон о падении нравов в нашем мире. Кройцман улыбнулся и вышел в соседнюю комнату. Там был рабочий кабинет, а еще дальше библиотека. Здесь, оставшись один, Кройцман разгладил мятые, еще влажные, пахнущие непередаваемым, прекрасным, единственным типографским запахом Гранки. «Кому это на руку?» — так начинался редакционный комментарий. Когда с безответственными речами выступает кто-то из Министерства здравоохранения, обещая победить рак в течение ближайших же месяцев, или министр Розенград клянется, что он повысит пенсию старикам старше 70 лет, мы не очень-то реагируем на это, потому что привыкли относиться к высказываниям наших веселых министров с известной долей скептицизма. Однако мы с обостренным вниманием следим за всем, что касается основы основ нормальной жизнедеятельности демократического государства, за соблюдением закона. Естественно, судья и прокурор, призванные охранять Конституцию, это такие люди, к которым со снисхождением не отнесешься. Каждый человек так или иначе соприкасается с законом. И в счастье рождения, и в горечи смерти. Прокурор Берг известен общественному мнению как убежденный радикал. Его позиция всегда отличалась аскетизмом, который кое-кто расценивал как проявление здоровой оппозиции практике наших судов и правовых институтов. Это личное дело прокурора Берга. Однако, когда на пресс-конференции он повторяет пропагандистские утверждения, сфабрикованные на Востоке, мы имеем в виду дело болгарского интеллектуала Кочева, попросившего право убежища у правительства ЮАР, тогда следует всерьез задуматься над тем, чьи интересы отстаивает прокурор Берг в Федеративной Республике. Фридрих Дорнброк ждет официального подтверждения трагедии, а Берг посыпает солью раны отца, до сих пор отказываясь сказать, что произошло той ночью, самоубийство или же убийство его сына. Правосудие — это всегда кара и милосердие. Отсутствие одного из этих компонентов приводит к тоталитаризму. «Прокурор Берг, с кем вы?» Кройцман быстро поднялся, глянул в бар и поманил Крауза пальцем. «Этого печатать нельзя», — сказал он, когда они вернулись в библиотеку. «Ни в коем случае». Крауза посмотрел на часы. «Через час мы начнем отправлять тираж по адресатам». «А с чем ты не согласен? Почему?» «Возмутительный тон. Просто я бы сказал, недопустимый. Ты же знаешь старика. После появления такой статьи ты развяжешь ему руки. Такие люди, как Берг, умеют звереть. Ты привык к нему как к доброму, покладистому старику, который мямлет, не торопится, многое знает, многое умеет. Многое, Георг, многое. Он звезда первой величины, но он умеет быть зверем. Иногда тихим, а иногда громким и всегда хитрым. Он был добр к нам, своим студентам, но он будет беспощаден к нам, своим врагам». «Что ты предлагаешь?» «Сними этот материал». «Это я сделать не могу. У нас нет цензуры, чтобы сослаться на пустое место в газете». «Какой-нибудь запасной материал есть?» «Я же не могу поставить на место комментария фотографию Суреи в мыльной пене. Читатель привык, на этом месте мы всегда бьем кого-либо. Я не совсем понимаю, почему ты так печешься о Берге. Если смягчить удар по нему, тогда вся тяжесть падет на тебя». «Верно. Но уж если вы решили ударить, то сделайте это тактично, уважительно по отношению к старику. Если хочешь, я помогу тебе накидать план твоего варианта комментария». Георг снова посмотрел на часы, снял телефонную трубку, набрал номер и сказал: «Зигфрид, это я. Попроси задержать на полчаса выпуск номера. Нет-нет, задержи вторую полосу, а все остальное пойдет без изменений». Он обернулся к Кройцману и сказал: «Диктуй». «Что ты, Георг, я не могу тебе ничего диктовать. Я позволю себе пофантазировать всего лишь». «Юрген, нельзя так. Нельзя никому верить. Если мы играем одну партию, то нельзя же обставлять свое возможное алиби, как в бульварном романе «Начало века». Союз сил предполагает откровенность. Я ведь прекрасно понимаю, ты приехал совсем не ради того, чтобы тискать Лорхен, а чтобы сделать то, что тебе важно сделать». «Нам», — поправил его Кройцман. «Нам, Георг». «Хорошо, и так я фантазирую. Ну, не сердись, я принял твои условия». Крауза достал блокнот и приготовил ручку. Кройцман, расхаживая по кабинету, диктовал. «Первое поражение великого Берга. Начало пойдет?» «Все мы восхищались якобинской страстностью прокурора Берга, когда он проводил свои известные процессы. И всегда доказывал правду, выступая против зла. Однако дело Кочева, когда Берг арестовал людей, которых ему пришлось затем выпустить с извинениями, симптом, и симптом очевидный. Мы не смеем ставить под сомнение высокую гражданскую порядочность Берга и его высокий профессионализм. Речь идет о другом. Больной человек, далеко перешагнувший пенсионный возраст. Он идет на разных курсах с современностью, которая рождена новым временем, отличается новыми особенностями и входит в неразрешимые противоречия с тем временным периодом, когда сформировалось мировоззрение Берга. Да, старые киты уходят, и это тревожный симптом, но кто придет на смену? Кто сможет карать зло и охранять добро так, как это умел делать тот же Берг всего 10 лет тому назад? Увы, мы не можем сказать «назад к прежнему Бергу». Мы вынуждены сказать: «Господин министр юстиции, где новые кадры? Где те люди, кому предстоит править страной, выполняя волю нации?» Нет, нацию убери. Вместо нации поставь народ. «Где молодая волна? Господин министр юстиции, мы ни в чем не обвиняем вас. Мы лишь задаем вам этот вопрос». Краузе закончил записывать, задумчиво посмотрел на Кройцмана и сказал: «Ты сейчас был великолепен, Юрген. Тебе следует поговорить со Шпрингером. Это будет удобно. Мы поедем к нему за город. Я это устрою». Второе. Берг следил за тем, как Люс читал газеты. Когда режиссер отложил их, Берг сказал: «Я не хотел беседовать с вами до той поры, пока вы не ознакомитесь с тем, что сейчас пишет пресса. Есть занятные новости. Вы отстали от событий, пока сидели в камере». Он говорил негромко, очень весомо, словно вбивая гвозди. Он не боялся, что его сейчас запишут на пленку, потому что работал приемник. Передавали концерт поп-мьюзик. «И теперь слушайте меня внимательно, Люс, потому что я буду продолжать с вами беседу, которую не смог закончить Ганс Дорнброк. Только сначала я вам немного порасскажу о нацизме, так как я его воспринимаю, ладно? Мне бы хотелось сначала съездить домой. Вы это сделаете позже, когда я покину этот кабинет. Неужели из-за шпрингеровских комментариев вы подадите в отставку?» «Именно. Если бы они хамили, как все остальные, я бы оскалился. Но эти ударили в поддых. Я лежу в больнице 5 месяцев в году, а молодые прокуроры прозябают на второстепенных ролях, потому что старые перешницы как-никак звезда первой величины. Это написали умные люди, знающие меня. Хорошо написали, ничего не скажешь. Так вот, о нацизме. Как, по-вашему, что это такое?» «Это злодейство. Это концлагеря, вера в гениальность идиота, душегубки в Аушвице». «Устало и заученно», — ответил Люс. «Нацизм — это не только концлагерь и душегубка в Аушвице», — возразил Берг. «Это страшнее. Значительно страшнее, ибо нацизм убивает не только коммунистов, славян, евреев, священников, гомосексуалистов и цыган. Нацизм убивает всех людей, подвластных ему. Гитлер уничтожил 1 000 000 Бетховенов, 2 000 000 Гёте и 3 000 000 Дюреров. Я расскажу вам, как они убили меня. Я тогда был адвокатом, я пытался защищать вместо того, чтобы обвинять. Я совершил с собой сделку. Я сказал себе, что защита невиновных принесет больше пользы, чем попытка обвинения всеобщего, слепого, счастливого, фанатичного зла. В глубине души я чувствовал, что иду на сделку. Но ведь человек... Словом, когда я должен был защищать в имперском народном суде одного красного... Он был болен, он лежал в госпитале и давно отошел от борьбы, но его все равно вытащили в суд. Я написал защитную речь, лучшую в своей жизни. Таких мне больше не написать. Председатель районного бюро адвокатов попросил меня зайти к нему и поинтересовался, зачем я взял на себя защиту врага нации. Я ответил, что не считаю моего подзащитного врагом нации, и поэтому гражданский долг призывает меня встать на защиту справедливости. Значит, вы не верите в справедливость фюрера и партии, противником которых он был? Я должен был ответить, что я не верю в справедливость фюрера, но я не хотел садиться на скамью подсудимых вместе с моим подзащитным. Я промолчал. А председатель нашего бюро, он сейчас депутат парламента в Шлезвиг-Гольштейне, сказал мне: «Я не слышу вас, Берг. Вы не ответили на мой вопрос». Я сказал ему, что я верю в закон. А чьими законами вы руководствуетесь? законами фюрера и нации, который ведет к победе партии национал-социалистов? Или вы руководствуетесь какими-то иными законами? Я ответил, нет, конечно. Я руководствуюсь законами нашего государства. В нашем государстве были веймарские законы, и кайзеровские, и буржуазно-еврейские. Так какими же законами вы руководствуетесь? Я ответил, нашими. Именно это и предписывает мне стать на защиту невиновного. Ну что же, у нас никто не может запретить человеку поступать по законам совести. Я высказал вам свое мнение, Берг. И я выступил судья, а прокурор и судья, посадив моего невиновного подзащитного, написали письмо в мое бюро. Там в зале сидел какой-то журналист, то ли русский, то ли французский, но из красных. И было общее собрание защитников. Плюс обратите на это внимание. Общее. И все эти защитники, в глубине души честные люди, проголосовали за то, чтобы лишить меня права работать в адвокатуре. Нет, меня не арестовали, что вы. Меня просто перевели на работу в архив. Архив городка Бад-Нойштадт. Большая деревня. А там снова устроили собрание. И жители потребовали, чтобы меня убрали от них, потому что я защищал красного. Словом, я написал письмо в мое бюро, в котором я признал свою вину. Я написал, что не до конца понимал величие нашего правосудия, которое, в отличие от всех других, никогда не покарает невиновного, ибо главный защитник немецкой нации — наш фюрер. Когда к нам пришли русские и американцы, и началась денацификация, и стали поначалу сажать в тюрьму нации, я отказался принимать участие в расследованиях. Я сам был пассивным наблюдателем нацизма, значит, я был пособником. Найдите кого-нибудь другого. А американский капитан из журналистов сказал мне тогда хорошую фразу. Нацизм — это шайка. А шайка живет по законам шайки. Они уничтожают всех инакодействующих. Не приди мы, они бы передушили и инакодумающих. Назовите мне хотя бы одного человека из ваших, кто отвечал бы самым высоким требованиям. Назовите мне имена борцов. Отдайте долг ушедшим и незащищенным, Берг, — сказал он мне тогда. Обвините живущих убийц. Я вам рассказал типичное о фашизме, самое в нем страшное. Это было повсеместно. В науке, театре, в литературе. А Аушвиц и Дахау, ну что же, это хотя бы логично, уничтожали врагов, тех, кто был сильнее меня и честнее. Потом мы с вами поговорим о новом нацизме. Он очень интересен, он хочет, вы это верно отметили, быть в белых рубашках. И пока даже без портретов фюрера. Но он хочет того же, чего хочет нацизм прежний. Он хочет единомыслия нации. Он мечтает о конформизме. Идет борьба, Люс. Подспудная, беспощадная, кровавая. Когда Шпрингер погубит своего конкурента в Шпигеле, а какое-нибудь правительство в связи с чрезвычайным положением запретит все радикальные газеты, и мы останемся один на один с официозом Шпрингера, вот тогда вам будет поздно показывать зубы, Люс. Тогда вы будете обречены на гибель. А теперь перейдем к делу. Вы знаете, почему я вас арестовал? Факты были против меня. Какая глупость. Факты у меня есть и сейчас. Даже против президента банка АПСа. А он негласно формирует кабинет государства. Какая чушь. Я мог взять с вас залог и отпустить на все четыре стороны. Просто пока вы ездили к вашей сучке... Он осклабился, и лицо его стало неузнаваемым, жестким и сухим. Простите, но иначе я о предателях женщинах не говорю. За вами следили мои люди, но не потому, что я вам не верил, а для того, чтобы установить, кто еще за вами следит, и следят ли вообще. Если бы не следили, я бы еще долго думал, кто вы такой, Люс. Я боюсь тех, кто шарахается и в политике, и в искусстве. Это же все рядом, искусство и политика. Вы взаимообогащающие сосуды. Правители смотрят ваши фильмы, чтобы понять современного человека, ибо времени для непосредственного знакомства с народом у них нет. А вы, в свою очередь, придумываете себе их, правителей, и подсказываете этим, какими им следует быть. Словом, за вами следили люди из окружения Дорнброка, конкретно сотрудники бюро Айсмана. К нему тянутся нити. Вы представляли какую-то опасность для концерна. А с теми, кто представляет опасность, они разделываются, и их можно понять. У них огромное дело, им нельзя ошибаться. Но а мне вы были нужны живым, поэтому я вас и спрятал у себя. На то время, пока я нащупывал их секс-точки. — Что? — не понял Люс. Берг вдруг развеселился. — Это такие болевые места у контрагента. У кого щиколотка и пятка, у кого поддых, у кого лоб. Словом, вы мне были не нужны в качестве трупа, потому что я видел в комбинации много дыр. Это был как ловленный мизер в преферансе. Я многого добился, спрятав вас в тюрьме. Они вынуждены были снять с вас обстрел и вместо вас подставили какого-то мифического помощника. А мне удалось узнать, что Кочев, этот красный, сидел с Гансом в кабаке и тут дал ему ваш телефон и просил позвонить с зональной границы. Видимо, он понимал, что и за ним самим следили. Почему же за ним стали следить? За сыном Дорнброка. Я покажу вам материалы, которые я получил из Гонконга. Я все вам покажу. Вот эта гора папок для вас. А вы лишь мне сказали и никому больше не говорили и не скажете о том, что Ганс предлагал вам делать фильм о нации и о бомбе для председателя. Для какого председателя? И о какой бомбе шла речь? Вы понимаете, Люс, что вы оказались вроде меня при нацизме? Вы понимаете, что Кочев ни в какой не в ЮАР, это чушь, ему незачем бежать в ЮАР. Сколько их таких, как он живет у нас во Франкфурте, самым спокойным образом, и здесь, в филиале «Свободы», Кочева нет. Люс, и Дорнброк не покончил с собой, а был убит, отравлен. Почему? Он хочет, чтобы я вошел в это дело, понял Люс. Он подтаскивает меня к тому, чтобы я предложил ему свои услуги. Что я могу сделать? Хотя, в общем-то, я могу кое-что сделать, но это обречет меня на нищету и голод. Я понимаю, куда клонит старик. Интересно, он скажет об этом впрямую или будет толкать меня к решению, как поводырь слепца? — Почему вы не выступите с этим в прессе? — спросил Люс. — С чем? — С тем, о чем вы только что рассказали. — Факты. Где тело Кочева? Кто его убил? Кому это было выгодно? Кто отравил Ганса Дорнброка? Только самые близкие люди, это понятно. Но кто именно? Не мог же отец санкционировать это? Если я пойду к старшему Дорнброку, какие я ему выложу доказательства? А все-таки тюрьма калечит человека быстрее, чем можно было предположить, — подумал Люс. Я дорого бы дал, чтобы найти в себе силы сказать старику «до свидания» и уйти домой. Почему я должен доделывать его дела? А я буду потеть, казнить себя, понимать, что берусь не за свое дело, но все равно не смогу подняться и уйти отсюда. А может быть, слава богу, что это так. Может быть, я перестану быть самим собой, если найду в себе силы уйти, сказав ему «до свидания». У меня не хватит сил, чтобы уйти. Но хватит ли у меня сил, чтобы потом держаться, после того, как я стану рядом с ним? Он старик, ему нечего терять. А если это сделаю я? Что именно? Заявление для печати. Ерунда. Не рвите пушнину и не качайтесь на люстре. Вас сомнут. Художник должен молчать до тех пор, пока он не сделает свое дело. Важен его фильм, книга, холст. Разговор можно забыть, болтуна скомпрометировать или убить, а фильм убить нельзя. Словом, беретесь за эту тему? Ваш фильм об этом или... Ну, их всех к черту. Все верно, — подумал Люс. Он назвал то, о чем я догадывался с первой минуты. Молодец. Он очень верно думает. Он прав. Умереть спокойно в теплом клозете — заманчивая перспектива. Но тогда, наверное, надо уйти на телевидение и делать воскресные программы для семьи и дома. Тогда надо поставить на себе точку. Если уйти сейчас, тогда, значит, надо сказать себе правду. Ты устал, Люс, ты сломан, и не твое это дело идти в драку с нацией. Не твое. «Берусь», — сказал Люс. «Считаем, что я берусь за такой фильм». «Имейте в виду, это смертельная игра. И в этой игре я могу вам оказать лишь одну помощь — сдохнуть за компанию, если перед этим не сыграю в ящик от язвы. Все время болит, сволочь эткая. Я сделаю это дело, Берг», Только мне надо сначала влезть в этот материал. Я ничего не могу, если у меня под рукой не будет материалов. Берг посмотрел на него, сбросив по своей обычной манере очки на кончик носа. — Ладно. — он открыл стол. — Вот вам фотокамера. Снимайте все. Пленка сверхчувствительная. Проявите сами и сами напечатаете. И положите в банк, в филиал швейцарского. А еще лучше, на время первой стадии работы исчезните. А потом положите в банк. И все. Это единственно надежная гарантия. Но еще раз, вы понимаете, что я втравливаю вас в смертельную игру? Вы втравливаете меня в хорошую и нужную игру. Если по ходу дела мне потребуется комментатор в кадре, вы согласитесь сняться? С моей-то желтой рожей. Вы похожи на Спенсера Трасси. Если подгримируете, сыграю, черт возьми. Кого угодно сыграю. Кого угодно не надо. Надо, чтобы вы сыграли Берга. Неплохая роль, скажу я вам, господин прокурор. Право слово, это будет, пожалуй, самая интересная роль из всех, какие мне удавалось сделать. Теперь вот что... — протянул Берг. — Поезжайте в библиотеку и заберите газеты с моего абонемента. Я предупрежу, чтобы вам их отдали. Я смотрел газеты Пекина, Сингапура, Гонконга, Тайбэя и Осаки. Люс недоуменно посмотрел на Берга. — Вы же сами мне говорили о том, что Ганс летал на восток и вернулся оттуда другим. — Дорнброк есть. — Дорнброк. Кэттисон. О нем должны были писать тамошние газеты. Словом, кое-что я нашел. Посмотрите и вы. Я дам вам адрес моего приятеля. Он постоянно живет на Востоке, доктор Ваггер. Он поможет вам. Начинайте оттуда, Люс. Причем вам еще не поздно отказаться. Это я говорю вам в последний раз, и не потому что сомневаюсь у вас, просто мне очень жаль, когда убивают хороших людей, да к тому же еще и талантливых.